я могу понять очень довольствие. Я могу, Иван Петрович. Слушаю, вы кто? Представлю, специалист Сбербанка России, Казанцева Наталья Витальевна, идет запись разговора. То есть я сейчас разговариваю с Иваном Петровичем, правильно? Так точно. Иван Петрович, я вижу, буквально пару дней назад разговаривал с вами сотрудник нашего отдела по поводу вашей карты кредитной. У вас около года условия не выполняются. И на той неделе. Но я не вижу, чтобы была достигнута какая-то определенность касаемо выплат по вашему счету. У вас сумма долга не маленькая, 225 650 рублей на текущий момент. Вам сообщали уже, что документы передал банк СОД, да? Да, сообщали, жду, когда придут мои экземпляры, мой экземпляр документов, и все, встретимся в суде. А почему не пытаетесь вообще урегулировать этот вопрос, пока нет решения судебного? В смысле не пытаюсь? Я же вам сколько раз говорил, забудьте этот номер телефона и не звоните сюда больше, и все. Что, какие проблемы? Вот и все урегулировано. Проблема в том, что, Иван Петрович, вы это не урегулирование. Вы думаете, если вы не будете общаться с сотрудниками, у вас от этого долговые обязательства куда-то денутся? А у меня их нет. Как они могут куда-то деться, если их нет? А куда они делись? Ну, их нет, их и не было. Я же объяснял вам неоднократно уже, что все долговые обязательства я закрыл уже давно. Но, к сожалению, нет. Но это ваше мнение. Того, банка. Ну, хорошо, в суде все представлю. Так у вас есть документ? Конечно, конечно. У вас официально конечно, закрыл. Конечно. Какого момента вы закрывали? Когда вы закрывали? Да, все в суде. Все в суде, ну, я вам покажу. В чем сложность объяснить? А зачем? Зачем я вам буду? Сейчас я вам объясню, и вы в суд не пойдете, а там я вас накажу. Еще и с вас защищу. Что значит не пойдете? Уже отправили документ. Ну все, давайте, дожидаемся. Зачем я вам сейчас буду карты открывать? Чтобы вы могли подготовиться, что ли? Нет, ни в коем случае. То есть вы со своей стороны категорически отказываетесь решать вопрос сейчас с текущим платежом? Так его нет в вопросах. В смысле решать он вопрос, есть. Если его нет? Он есть. Я же вам только что сказал, вы отходили, когда я говорил? Нет, Иван Петрович, я не отходил, я вас прекрасно слушаю. Ну все, что не непонятного? Что у вас не было. Вы где смотрите? На мониторе? Естественно. Ну, а что вы там увидите? Я же не сама придумала. А что это вы там увидите? Данные отправляет банк. Что вы там увидите на мониторе? Вас так банк динамит. Когда вы, по крайней мере, закрывали... Ничего не скажу. Нет, все в суде. Все в суде. Там все покажу, расскажу, накажу вас. Деньги с вас взыщу еще. Ну, посмотрим, кто кому еще да, нужен. Фу, да это еще большой что? Вопрос. Это абсолютно не вопрос. Это уже решенный это факт. Это вы для себя решили. Да, это вы для себя решили. А я вам констатирую факт. Иван Петрович, факт будет тогда, как будет решение судебное. Ну все, давайте ждем. Скажите, пожалуйста, с вами, кроме этого номера, как можно выйти на связь? А вам зачем? А зачем? Ну, вдруг этот номер разрядится у вас или недоступен будет? Ну, подождите, сейчас, секунду. Записывайте. Говорите. 8-958-76-38-729. Кому этот номер принадлежит? Мне. То есть номер вашим личным? Да. А номер кого-то из близких, если ваши номера недоступны будут? Ну, если у вас есть информация, то там все номера есть. Если вам, если есть там договор кредитный. Фактически адрес проживания менялся у вас? У меня и фактически, и адрес регистрации один, но 103. А у вас указан? Вы говорили, только что мне сказали, что у вас есть информация о том, что я с вашим сотрудником недавно общался. Я ему все то же самое проговорил. Вы пометьте как-то, вы там взаимодействуете между собой-то, нет? К сожалению, Иван Петрович, нет. Поэтому я спрашиваю, вот. Есть нет у вас какие-то... Поэтому я вам и говорю, запишите у себя на мониторе, поставьте галочку, что отмечено, передайте всем своим сотрудникам, потому что я больше повторять не буду. Что? А регистрация? И регистрация та же самая, что и фактическое место Хорошо, проживания. хорошо, скорректировала. Скорректировали? Точно? Да, конечно, точно. А то я вот буквально недавно вот с вашим сотрудником это обсуждали, я ему все, он тоже так же мне сказал, что он все скорректировал. Так, Иван Петрович, то есть получается, если я вас правильно понимаю, если даже мы срок сейчас возврата продлим до 10 декабря, абсолютно никакая сумма с вашей стороны внесена не будет. Так, смотрите, значит, мой комплект документов, который вы будете, вот вы в суд подаете, вы же знаете, да, как в суд подавать, то есть вы комплект документов предоставляете еще ответчику, правильно? Вот по адресу регистрации, не, потому что он до меня не дойдет, и уже и заочное решение я отменю. То есть 93 с уведомлением о вручении направляете согласно 165.1 статьи Гражданского кодекса документы. И я вас услышала. Да, и встретимся в суде. Ну и все, и передайте там, чтобы больше не звонили. Смысл? Звонки вам будут поступать. Зачем? Объясните, объясните, зачем? Иван Петрович, это не мое личное желание и не мое личное решение. Пока нет решения суда, вас в любом случае сотрудники будут беспокоить. Ну, тогда поставьте там, я не знаю, отметку. Потому о том, что все чтобы... равно платеж нужно производить. О том, даже о том чтобы никакой вопросы... Я То есть, смотрите, вот еще раз скажите, как вас зовут? Наталья Витальевна. Наталья Витальевна. То есть, вот я вам официально сейчас заявляю под запись разговора, что я, вот вы последний сотрудник, с кем я вот так вот более-менее корректно пообщался. Поставьте там примечание, я не знаю, на компьютере, да, кто-то будет следующий звонить, чтобы он читал все вот эти вот отзывы ваши, что разговаривать, товарищ, с вами больше не будет, потому что вопросы, которые вы задаете одни и те же. Я на них уже 1000 раз отвечал. Больше я этого делать не буду. Вам будут задавать и будете отвечать далее, соответственно. Это не еще раз повторюсь, это не от нас зависит. Я вы комментарий напишите все там. Все сведения я оставила. Все. Но я вам заявляю официально, я разговаривать больше на эту тему не буду. Я услышала. Я не собираюсь вас переубеждать. До свидания. Все, не надо меня переубеждать.